Эпилог. Барабанщики, марш! Мраморные колонны разрушенной базилики древнего храма в Херсонесе кажутся с моря белыми свечками, словно кто-то расставил их среди желтых камней. А море синее-синее, и лишь у самого борта лодки оно как бутылочное стекло. В этом зеленом стекле висят медузы, похожие на большие прозрачные пуговицы. А ближе к берегу просвечивают бурые и косматые, как шкура мамонта в водоросли. Они качаются туда-сюда вслед за волной. Ялик, стуча мотором, шел вдоль берега и постепенно подбирался все ближе к скалам. Наконец человек, сидевший на корме, сказал: «Хватит, а то тюкнемся килем о камни». Другой человек, молодой и веселый, поддержал его: «Точно! А ну, десантируйтесь на берег, тут глубина по колено. Эй, лодку перевернете!» Два мальчика охотно гаркнули «Ура!» и с борта прыгнули в море. Глубина оказалась не по колено, а выше пояса. «Ой-ой-ой!» — завопил темноволосый мальчишка с острыми лопатками под белой сетчатой майкой и обернулся к шлюпке. «Ладно, Сашенька, припомним! А еще брат! Я вчера весь вечер штаны гладил!» Старший брат с шутливым раскаянием сложил на груди ладони. «Ей-богу, не виноват! Здесь рефракция, преломление света в воде, а я не учел. Казалось, что совсем мелко». «Рефракция!» — проговорил братишка. «Знаю я вас, физиков!» Другой мальчик сказал: «Саш, это он не из-за штанов. Это он боится, что письмо для Наташки в кармане размокнет». Он тут же заработал полновесную порцию соленых брызг и, хохоча, кинулся к берегу, чтобы спастись от более страшной мести. «Генка, Сергей, к обеду будьте дома, а то тетя Лиза вам покажет. И не лазьте на глубину!» — крикнул Саша мальчиком. И Ялик стал уходить. По камням они выбрались на узкий галечный пляж в тени желтого ноздреватого обрыва. Отыскали местечко, куда из-за каменистой кромки берега падало солнце. Скинули шорты и разложили на солнышке. Генка вынул из кармана мокрый, сложенный в четверо листок, выразительно глянул на Сережу, развернул бумагу и расстелил на камне, придавив уголки галышами. Сквозь изнанку листа проступали чернильные буквы. Было еще раннее утро, и на пляже стояла влажная прохлада. Зябко передернув плечами, Сережа стал выжимать на себе подол рубашки. Генка сказал: «Жди теперь, когда все высохнет». «Можно выжать и надеть», — предложил Сережа. «Ага, и ходи потом в жёваном». «Все равно к концу дня и штаны, и рубаха всегда мятые», — рассудительно заметил Сережа. «Это у тебя, потому что карманы набиваешь». Сережа промолчал, встал на колени и запустил руки в мелкие камушки. Это лишь на первый взгляд казалось, что на берегу простая галька. На самом деле прибой перемешал с обломками камней обточенное бутылочное стекло, кусочки мрамора от херсонесских дворцов, сухие крабьи клешни, позеленевшие пуговицы с якорями, мелкие ракушки, автоматные гильзы, человеческие кости и осколки древних амфор. Куда ни шагни — находка. Правда, сейчас Сережа не подбирал все подряд, а в первые дни карманы у него просто трещали. Саша даже посоветовал ему надевать длинные штаны, подвязывать у щиколоток веревочками и полностью загружать трофеями штанины. Смех смехом, а вот сейчас попался осколок горлышка от кувшина. Сверху выпуклый ободок, а под ним волнистый узор. «Ген, смотри!» Генка с вежливым интересом посмотрел и признал, что находка стоящая. Потом со вздохом сказал: «Давай уж выжмем, да оденемся. Не сидеть же до обеда». Минуты через три по лестнице, вырубленной среди желтого ракушечника, они выбрались наверх. Здесь уже начинался зной. Нагревались глыбы развалин. В сероватой, с мелкой россыпью желтых цветов траве заводили песню кузнечики. Пахло сразу водорослями, теплой травой и сухой пылью древних камней. Ребята поднялись на холм к сигнальному колоколу, висевшему на квадратных каменных столбах. «Ого!» — сказал Сережа. На зеленой от старости кромке колокола кто-то белой краской написал: «Наташа». Вчера еще надписи не было. Можно было бы спросить кузнечика: «Не твоя работа?» Но нет уж, хватит дурацкой шутки насчет письма. Генка тоже увидел надпись, глянул на Сережу и промолчал. Они сели на фундамент дома, в котором 2000 лет назад жил не то винодел, не то гончар. Распахнулась перед ними громадная синева. На краю этой синевы маячил одинокий сторожевик. Он казался крошечным и прозрачным. Донеслась еле слышная перекличка гарнистов. В Северной бухте на боевых кораблях поднимали флаги. А впереди был бесконечный день, полный веселого солнца, плеска воды, неожиданных событий и удивительных находок. Генка неловко завозился на камне, вытащил из кармана мокрый помятый листок, развернул на колени и прикрыл его ладонями. «Письмо я вчера еще отправил», — сказал он тихо. «А это я сочинил так, про нас». Сережа чуть встревоженно молчал и ждал. Генка был какой-то очень уж серьезный. «Это песня?» — спросил наконец Сережа. «Нет, это просто стихи, наверное. Ну, не совсем стихи, я не знаю, что получилось».